Безнадежная танго. На прежнем месте работы Андрей в командировке не ездил. И вот теперь, в 35 лет, он впервые оставил семью больше, чем на день. Андрей собирался в дорогу, едва скрывая радостное волнение. 3 дня на свободе. Он чувствовал себя солдатом, покидающим поле битвы, в которое за последние полгода превратили семейное гнездышко домочадцы. Дочь подростковыми закидонами изо дня в день доводила мать до бешенства. Редкое утро не превращалось в ад. Жена Светлана, собирая сына-первоклассника в школу, орала благим матом, пытаясь добудиться 14-летней Наташи, просидевшей всю ночь в интернете. Андрей по утрам стал уезжать из дома на час раньше, но вечером возвращался домой по привычке вовремя и снова погружался в пучину скандала. Андрей считал, что воспитание дочери — полностью забота жены, но и с сыном он особо не успевал пообщаться. Не хотелось после работы погружаться в детские проблемы. Душа просила праздника, а Светлана, вымотанная за день домашним хозяйством, — покоя. Вырвавшись на 3 дня из дома, Андрей ощутил все прелести свободы уже в поезде. В купе его глаз всю дорогу радовали 2 попутчицы, и если бы не их тетя, старая корга, он бы снизошел до легкого флирта. В вагоне-ресторане Андрей позволил себе 100 грамм горячительного и ночью долго не мог уснуть. В купе стояла невыносимая жара, хотя за окном бушевала метель. На нижней полке спала рыжая девушка в топике и пижамных шортах. Андрей, подперев рукой голову, любовался ее разрумянившимся личиком, приоткрытыми пухлыми губами и голыми плечами. Когда она, прошептав что-то во сне, повернулась спиной, одеяло сползло на пол. Тонкий девичий стан и стройные ноги пробудили в Андрее фантазии, и он с рычанием отвернулся к стене. Но сон не шел. В незнакомый город Андрей приехал взбудораженный, с четким желанием вкусить забытых прелестей холостой жизни. Андрей присмотрел Татьяну еще днем на выставке. Его стенд с автомаслами располагался так, что Андрей прекрасно видел, как миниатюрная блондинка бойко предлагала посетителям аксессуары для машин. Короткая черная юбка открывала взгляду аппетитные ноги, а розовый пиджак обтягивал твердую троечку. Андрей уже видел, как он кружит эту очаровательную леди на танцполе гостиничного ресторана. Звонок жены привел Андрея в чувство, но ненадолго. К концу рабочего дня он оставил коллегу подбивать итоги и подошел полистать каталог, который уже не раз за сегодняшний день изучал, прислушиваясь к разговорам Татьяны. Она выпроводила со стенда последнего посетителя и, тихо переговорив с напарником, взяла сумку. «Андрей», — прочитала она на его бейдже, притормозив рядом, — «вы определились с выбором?» Андрей втянул живот, расправил плечи и выдохнул. «Да». «И что вас заинтересовало?» — усмехнулась она, оценивающе глядя на него снизу вверх. Татьяна на каблуках была ниже Андрея. Она относилась к тому типу женщин, рядом с которыми даже невысокий мужчина чувствовал себя богатырем. «Что вы делаете сегодня вечером?» Андрей почувствовал, как краска стыда обожгла его щеки. «Одно дело фантазировать, другое — в действительности взять курс налево». «Как и вы», — улыбнулась Татьяна. «Провожу вечер вдали от дома». Андрей, подбирая нужные слова, кашлянул, одернул пиджак, поправил галстук и изобразил легкий поклон. «Я к вашим услугам, сударыня». «На экскурсию уже не успеем, в кино ничего хорошего не идет», — нахмурила Татьяна лоб. «Ресторан». Андрей одним махом отрезал себе все пути отступления. «Шашлык, коньяк и безудержные танцы». «О, я даже не знаю», — отступила Татьяна. «Я угощаю». Гормоны в крови Андрея устроили свистопляску. «По случаю удачной сделки». «Как-то неловко так сразу в ресторан, и жить нужно сегодня». Андрей не узнавал себя. «Но мне нужно переодеться». «Не вопрос». Пробудившееся гусарство уже было не унять. Татьяна и Андрей, как оказалось, остановились в одной гостинице. Андрея потряхивало то ли от возбуждения, то ли от боязни самого себя, такого дерзкого и непредсказуемого, когда он переминался с ноги на ногу возле номера Татьяны. Эта женщина легко согласилась на его предложение, но за всей ее доступностью он видел робость и неуверенность. Татьяна выпорхнула из номера в легком синем платье и, улыбнувшись, засеменила к лифту. Наряд полностью открывал спину. Серебряные туфли на каблуках подчеркивали красоту безупречных ног. Андрей тяжело сглотнул. В лифте он не сводил глаз Татьяны. В голову лезли шальные мысли, судьбоносная встреча и прочий бред. В ресторане метродотель проводил Андрея и Татьяну к столику танцпола. В праздничный вечер народ собрался покутить от души. Свободных мест почти не осталось. Тут и там шутили и смеялись разгоряченные посетители. Музыканты настраивали инструменты. «Как договаривались?» — Андрей подмигнул Татьяне. «Шашлык, коньяк и танцы». Татьяна смущенно улыбнулась. Светлана, когда они только начали встречаться, была так же мила. Мысль о жене неприятно кольнула. Андрей взглянул на часы. Светлана сейчас заканчивает делать уроки с младшим. Татьяна что-то сказала, но Андрей, уйдя в мысли о семье, прослушал. «Что, прости? Коньяк точно нет. Ну, начинается». Андрей, листая меню, сам уже подумывал снизить градус вечеринки. «Может, тогда шампанское?» «Да, давайте», — обрадовалась Татьяна и покрутила обручальное кольцо на пальце. «И если вы не возражаете, я все-таки сама за себя заплачу». «Ну уж нет. Я пригласил, я угощаю». Андрей бросил взгляд на свою обручалку. «Поверьте, это вас ни к чему не обязывает». «Спасибо». С облегчением выдохнула Татьяна. Заказали по столичному салату и по шашлыку. Официант замешкался с подачей шампанского, и вместо игривых разговоров они завели речь о работе. От нее как-то легко и невзначай перешли к рассказу о детях и супругах. Интимность встречи таяла с каждой минутой. После напряженного дня салаты и мясо проглотили не жуя. Наконец официант сподобился подать шампанское. «За знакомство!» После распитой бутылки Андрею хотелось вернуть игривый настрой. Но за разговорами у него уже появилось ощущение, что он знает Татьяниного мужа лично. Некий Сергей мало уделял Татьяне времени, работая в МЧС. Она обижалась на него, но ее телефон был полон героических видео. На одном ее муж выносил из огня ребенка, на другом нес старушку к скорой помощи, на следующем доставал из шахты лифта котенка. Собственная жизнь Андрею показалась пустой. Что хорошего он сделал в жизни? Сидя целый день в офисе, он зарабатывал среднее, дома во всем винил жену. А какая Татьяна хозяйка? Он не заметил, что задал этот вопрос вслух. «Да какая я хозяйка?» — вздохнула она, теребя белый лен салфетки. «Все время на работе. Семья питается полуфабрикатами, дети предоставлены сами себе. Знаете, Андрей, я сюда ехала и думала, отомщу мужу за свое одиночество. Но сейчас сижу с вами, а самой так перед ним стыдно». Андрей давно забыл, что такое полуфабрикаты. Дома его всегда ждал горячий ужин, а на работу он каждый день брал заботливо расфасованный по контейнерам домашний обед. «Слушай, Тань, а давай выпьем за наших?» Они подняли бокалы и выпили за Сергея и Светлану, потом за детей. Заиграла танго, и Андрей пригласил Татьяну танцевать. Они покачивались в такт музыке, прижавшись друг к другу, но не как будущие любовники, а как люди, чудом выбравшиеся с тонущего корабля.